Глава 8. Кошка на крыше. Кира лежала на карнизе. Ей удалось вытянуться, прижаться к камню и упереться ногами в уступ. Руки ее вцепились в трещины, а щека прилипла к черепице. Кира лежала, время шло. Ей хотелось пить и в туалет, но она терпела, стараясь не думать о своих желаниях. Стоит шелохнуться, и Кира упадет. А падать страшно. И умирать страшно. С кем Алёшенька останется? Он ведь маленький такой, беззащитный. И не прав Олег. Кирочка вовсе не душит Алёшеньку. Разве материнская любовь может быть удушающей? Ерунда какая. Олег просто не понимает, каково это. Жить, когда весь мир требует от тебя одного — убийства. Аборт — это же убийство. У ребеночка уже есть сердце, ручки и ножки. Он живет и любит маму. И разве способна мать причинить ему, беззащитному, зависимому, боль? Конечно, нет. А мир? Мир тоже неправ. И Кирочка доказала ему его неправоту, когда взяла на руки сына. Она разглядывала его, удивляясь тому, как получилось создать подобное чудо. А чудо дышало, дергало ручками, шевелило ножками и смотрело на Кирочку удивленными голубыми очами. А потом, ну, было сложно, да, только ведь Кирочка знала, ради чего ей жить. И жила, всецело отдавая себя этой невозможной любви. Олег же говорит, душит. Кого и как? И что случится с Алёшенькой, если Кирочка упадет? И она давно бы упала от страха, от слабости, если бы не мысли о нем. Солнце вскарабкалось высоко, жарило крышу, накаляло. И Кирочкину спину тоже, особенно между лопатками. Постепенно жар становился невыносимым, как если бы сковороду поставили. 2 сковородки. 22. Уже сама Кирочка — одна большая сковородка с запекшимся нутром. Нельзя плакать, терпеть. Ее будут искать и обязательно найдут. Когда-нибудь. Ради Алёшеньки. Его в специальную школу надо. Он талантливый очень. Только без денег все равно не возьмут. А деньги закончились почти. И еще Кирочку уволили. Олег на ней женится. Он не нравится Кирочке, но ради Алёшеньки она потерпит. У Олега достаточно средств, чтобы обеспечить мальчику хорошее образование. Захочет ли Олег? Кирочка найдет способ ради сына. Только бы выжить. Только бы удержаться. «Эй!» Крик донесся издалека, как будто из-за горизонта, линия которого белой нитью прошила небо. Выше нити ползли облака. А ниже Кирочке не получалось глядеть. «Кира, ау!» «Ау!» — сказала она шепотом, сдерживая слезы. «Кира!» — кричали уже рядом. И надо отозваться. Если Кирочка не отзовется, то ее не найдут. Никогда, никогда. Она умрет здесь, на этой крыше. И птицы съедят мясо, растащат кости, оставив лишь упрямые пальцы, которые намертво приросли к крыше. «Кира!» «Я здесь!» Судорога на горле ошейником, и голосок слабенький. Громче надо. Сил нет. Надо. Ради Алёшеньки. Она ведь умела жить ради Алёшеньки. И сейчас сумеет не жить, но выжить. «Я здесь! Здесь! Эй! Ау!» Каждый звук расшатывал звенья ошейника. И, наконец, тот съехал, позволяя крику вырваться на волю. Кирочка визжала громко, истерично, страшась и падения, и самой себя, и еще того, что сердце не выдержит. А когда замолчала, то поняла, что внизу уже никого. Ее не услышали? Или тот, кто кричал, просто проверил, жива ли жертва? А если это сам Олег? Если он решил избавиться от Киры, не желая жениться. Уж замуж не втерпёшь, без мягкого знака. Слова исключения. Жизнь, как исключение, на редкость нелепая. Окно распахнулось. «Эй, ты тут? Что ты тут делаешь?» Олег попытался выбраться на крышу, но застрял. И, фырча, отплёвываясь, подался назад. «Я тут. Давно?» «Да». Слезы текли на руки, жгли раскаленную солнцем кожу, разве что не шипели. «Как ты тут оказалась?» «Меня заперли. Я пошла за тобой и потерялась. И лестница тут. Я на лестницу, а она вот закрылась. И шаги еще. Я не сумасшедшая. Я слышала шаги. Он хотел меня убить, и я сбежала». «Жить хорошо. Говорить хорошо». Цепляясь словами за этого случайного человека. «Он ведь пришел и, значит, не бросит, спасет. Это чудесно, когда кого-то спасают. Например, в сказке. Кирочка любит сказки, и Алёшенька тоже». «Давай руку». Олегова ладонь с растопыренными пальцами заслонила окно. Он шарил по черепице, стараясь ухватиться за Кирочку. «Не могу, я не развернусь». Она и так выгнулась по ящериному, полулёжа на скате, вытянув шею и руку, пытаясь видеть его и дотянуться до пальцев. А плечо свело судорогой, и в позвоночнике тоже кололо. «Тогда ногу давай, я буду тебя держать, а ты назад, аккуратно, осторожно. Теперь все будет хорошо». Олег врал. Именно потому, что врал, он и говорил так ласково, нежно. «Ну же, милая, шевелись». Она попробует, только вот коленки приросли к крыше, а пальцы застряли в трещинах намертво. А малейшее движение рождает водопад из каменной крошки. «Я не могу». «Можешь. Ты же храбрая. Ты меня вытащила». Он все-таки схватил Кирочку за ногу и стянул кроссовок, а потом и носок. «Щекотки не боишься?» «Боюсь». «Терпи тогда». Кирочка терпит и будет терпеть, лишь бы ее здесь не бросили. Но Олег держит крепко. «Давай на счет три», — предлагает он и тянет ногу на себя. Пальцы Кирочки упираются в подоконник. «Не получится. Стоит ему дернуть, и карниз рухнет, а с ним рухнет и Кирочка. И разве Олег удержит ее? Разве он хочет держать? Он все врет. Он потом скажет, что пытался спасти. А на самом деле... Я не буду тебя принуждать». Она крепче впилась в крышу. «Чтобы женился. Это же глупость». «Еще какая». И вторая нога попала в плен. «Я подумала сейчас, что смысла нету. Ну, никакого же нету. Ты меня ненавидишь». «А то». Он потянул. Осторожно, медленно. Кирочка держалась, ее колени ползли по крыше, но пальцы не расставались с трещиной. «И если так, то тебе нет нужды. Ты про нас забудешь, и все, хорошо?» «Плохо. Руки вверх!» И, всхлипнув, Кирочка подчинилась. Она почти всегда подчинялась, когда на нее кричали. «Тебе не надо меня убивать! Я же не стану, я не буду!» Край подоконника давил на ноги, сдирая кожу. Кирочка сжала зубы, чтобы не заорать, но больше у нее сил не хватило. «Не надо тебя убивать, говоришь?» Олег отпустил щиколотки, но только за тем, чтобы вцепиться в пояс. Он рывком втянул Кирочку, но не отпустил. Впился в плечи, причиняя боль совершенно невозможную. «Конечно, не надо. Сама себя угробишь, без посторонней, так сказать, помощи. Ну вот объясни мне по-человечески, чего ты?» «Ничего». Она плакала, и слезы текли и текли, хотя воды в Кирочке не осталось ни капли. А еще голова кружилась, и сердце стучало, подгоняя само себя, спеша ответить за все пережитые страхи. «Эй, все хорошо, слышишь? Все закончилось. Ну же, ну!» Он обнял, хотя обнимать Кирочку было неправильно. Она грязная, пропотевшая и с обожженной кожей. И еще она его шантажировала. «Ты только в обморок не падай, ладно? Давай, хватайся за шею». «Да ты же горишь вся. Там жарко». «Жарко». «Вот, у тебя удар тепловой». «И плечи обгорели». «Это ерунда. Главное, что ты живая. Давай-ка, шаг. И второй. Я держу. А Кирочка держится. Крепко. Почти так же крепко, как еще недавно держалась за крышу. Но Олег надежнее, хотя он и не обязан. Вот так. Значит, сама вылезла? Да, я подумала, что он меня убьет. Тут никого не было, не было никого. А он шел. Я оборачиваюсь, и пусто. Так не бывает? Не бывает, согласился Олег. Давай-ка вниз. Раз, два, три, четыре. Мультики любишь? Люблю. Я на крыше думала, что пройду до края и вниз спущусь, а карниз стал узеньким и еще сыпался. Я назад вернулась. А окно закрыли. И прежний страх вернулся с новой силой. Кирочку затрясло, а руки стали холодными, как эскимо. Она чувствовала собственные ледяные косточки, мышцы твердые, неподатливые, и раскаленную кнаружи кожу. «Тише, все хорошо, все закончилось, и больше такого не повторится, я обещаю. Ты мне веришь?» «Нет». Кирочка верила Сергею, а он предал. И маме верила, только мама от Кирочки отказалась, а выходит, что верить больше и некому. «Я ни на шаг тебя не отпущу. Ясно? Надо будет, стану за руку водить». Олег просто ее успокаивает. На самом деле, что он может? Ничего. А быть рядом с ним всегда опасно. Кирочка еще не знала, чем именно опасно. Но интуиция ее никогда не подводила. «Все хорошо», — соврала Кирочка. «Все хорошо. Это шутка просто. Глупая шутка». «Ну да, шутка». «Или кто-то хотел, чтобы я уехала». «А лучше умерла. Деточка, посмотри-ка на меня». Она посмотрела, хотя лицо Олега, да и сам он, расплывалось. Перед глазами плясали синие и красные искорки, как два роя мошкары, смешавшихся в смертельном бою. «У тебя сердце больное, и кто-то это знал». «Например, Олег». «И этот кто-то, вероятно, рассчитывал, что ты на крыше отключишься, упадешь и все. Все. Это значит финал, только не фильма, а нелепой Кирочкиной жизни. Но ты его обманула. Ты умница». «Я?» «Ну не я же». «А знаешь...» Внезапная мысль была подобна откровению. «Там нет голубей, совсем нет». «Ни одного».